Третье. Венецийских церквей, как сервизов чайных, слышен звон в коробке из-под случайных жизней. Бронзовый осьминог, люстры в трильяже, заросшим ряской, лижет набрякший слезами лаской грязными снами сырой станок.